Баракаллаху фикум, шейх Усаймин, рахиму латаль, по поводу аят, по поводу слов, куль аманту билляхи ва мастаким, скажи, я уверовал в Аллаха, и затем придерживайся прямоты, или же в другом ривате, и придерживайся прямоты. Под словом аманту, то есть я уверовал в Аллаха, подразумевает под собой слово уверовал, как слова языка, так и слова сердца. То есть уверовать не только на языке уверовал в Аллаха, уверовал также сердцем, потому что мы знаем, что уляма, баракаллаху фикум, когда говорят об имане, иногда делят его на три части, иногда делят его на две части. Те, кто делят его на две части, говорят, что иман хаулюн ва амаль. Слова это дела и слова. Дела и слова. Если они делят только на две части, то они подразумевают под словом слова, слова языка и слова сердца. И когда они говорят о делах, они подразумевают дела сердца и дела органов. То есть, по сути дела, так получается три вида. Как говорят другие ученые, что иман это слова, дела и убеждения. Поэтому те ученые, которые делят иман на два вида и говорят, что иман это слова и дела, не противоречат тем ученым, которые говорят, что иман это слова, дела и убеждения. И поэтому шейх Уфамин говорит, что по словам «скажи, я уверовал в Аллаха», по словам «я уверовал» подразумевается как слова, то есть языком говоришь «я уверовал в Аллаха», так и слово твоего сердца, то есть ты сердцем подтверждаешь то, что ты уверовал во Всевышнего Аллаха. Субханаху ва та'аля. Ученые говорят, баракаллаху фикум, также говорит шейх Уфаймин, что поднимается под словом слово сердца. То есть понятно слово языка, то есть человек говорит «я уверовал» или говорит, допустим, слова языком, «я свидетельствую о том, что нет никого достойного поклонения Аллаха». Когда это будет действительно у Всевышнего Аллаха, то есть слова «я уверовал» или «я свидетельствую о том, что нет никого достойного, кроме Всевышнего, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник», это будет действительно у Всевышнего Аллаха, только если это будет сопровождаться также словами сердца. А слова сердца – это икраруху ва атирафуху, то есть чтобы сердце твое это признавало и подтверждало. И поэтому, то есть когда человек говорит «аманту биллях», говорит шейх Уфаймин, «ай акрарту бихи аля хасаби маяджибу алейя миналь имани би вахданияти и карубубияти валь кулюхияти и валь асма и васифати». То есть «я уверовал в Аллаха», то есть когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, там он сказал, скажи, я уверовал в Аллаха. Что значит, я уверовал в Аллаха? То есть я подтверждаю, говорю это языком, и подтверждаю своим сердцем, в соответствии с тем, что является обязательным для меня из веры в единство Всевышнего Аллаха в его господстве, единство Всевышнего Аллаха Субхану Таля в том, что только один он достоин поклонения, и в единстве Аллаха Субхану Таля в его именах и атрибутах Субхану Таля. Сумма бадал иман истаким, то есть дальше Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, после того, как ты уверовал, придерживайся прямоты, шейх Уфаймин говорит, что значит придерживайся прямоты, ай сир аля сирата мустаким, то есть иди по прямому пути. Фаля тахру джан шариати ля имину ля шималя, не выходи за границы шариата, ни направо, ни налево. Хатани калиматани джама ата адина кулляху, говорит шейх Уфаймин, эти два слова, то есть уверовал в Аллаха и затем придерживайся прямоты, собрали себе всю религию. Баракаллаху фикум. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Баракаллаху фикум. Что касается фавайд, то есть пользы, извлекаемые из хадиса, который упомянул шейх Алляма, факиху аль-умма, факих этой общины, Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимахуллаху та'аля. Баракаллаху фикум. Я братьев побуждаю читать и слушать много шейх Усаймина, рахимахуллаху та'аля, чтобы учиться его фикху, баракаллаху фикум, как он извлекает фавайды из хадиса, особенно баракаллаху фикум, старайтесь слушать те книги фавайд аль-хадисия, то есть книги, где он выводит полезные моменты из хадисов, как, допустим, альхамдулиллях, у него есть шарх таликат аля сахих Бухари, примерно почти что 80% шейх сахих Бухари разобрал баракаллаху фикум, также у него есть на сахих Муслим таликат его, то есть он выводит оттуда полезные моменты, также баракаллаху фикум шарх Булюх Аль-Марам и тому подобные книги, старайтесь, баракаллаху фикум, хотя бы один раз просто прослушать, баракаллаху фикум, для того, чтобы учиться фикху от этого имама нашего времени, рахимахуллаху та'аля. Первую файду, которую упомянул шейх, рахимахуллаху та'аля, хирсу сахаба, радияллаху анхум, аля аль-илм, то есть стремление сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, радияллаху анхум, к знаниям. وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منه من الأسئلة. То есть на это указывает те вопросы, которые они задавали пророку саллаллаху алейхи вассалям. То есть как в этом хадисе он сказал посланнику Аллаха, скажи мне в исламе такое слово или такие слова, чтобы после этого я уже никого не спрашивал о нем. Вторая файда барклуфику маклю аби амр или абу амр ради Аллаху анху хайсу саля хаза суаль азима лази фи нихая ва истагна ан суали ай ахад. Указание на разум сподвижника аби амра или абу амрата, да будет довольным Аллах, так как он задал такой великий вопрос, в котором, как говорится, уже четко и ясно, то есть почему, что значит нихая, то есть которому уже конец, что значит конец, то есть после того, как он задал этот вопрос, он попросил такой ответ, чтобы после этого не нуждался в том, чтобы задать этот вопрос кому-то другому, баракаллаху фикум. Третье, анналь инсан янба, то есть он не сказал просто кулли филисляме каулян, просто скажи мне об исламе какое-то слово, а сказал, как у посланника Аллаха, скажи мне в исламе такое слово, что после этого я уже не спрашивал о нем никого другого. Третья файда анналь инсан янба гиляху ан ясля ан ильм. السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط. Очень важная файда, упомянул шейх Утаймин, то, что человеку следует задавать вопросы о знаниях такие, чтобы они были аль-джами аль-мания. То есть, что значит аль-джами аль-мания? Джами, объединяющий в себя все. То есть, такой вопрос, который объединяет в себе все. То есть, ты хочешь задать какой-то вопрос, задай его так, чтобы все, что связано с этой темой, о которой ты спрашиваешь, после этого у тебя вопросы баракаллаху фикум никакие не возникали. Аль-мания, чтобы в этом вопросе не было чего-то лишнего. Чтобы в этом вопросе не было ничего-то лишнего. Хатта ля таштабия алей-лю-люм. Для того, чтобы не перемешались... для того, чтобы не перемешались науки и не стали для него неясными, и не были для него неясными. То есть задавать такой вопрос, баракулуфикум, который в себе содержит, чтобы, получив ответ на него, в этом ответе было все, и точно так же, чтобы в твоем вопросе, то есть все, что тебя интересует, также, чтобы в твоем вопросе не было ничего такого, ничего лишнего. Для чего? Для того, чтобы, баракулуфикум, получить такие знания, которые не перемешаются, баракаллаху фикум, не будут тебе неясными. Ля каулихи каулян ля асалю ангу ахадан гайр. То есть на это указывают слова, чтобы после этого я уже никого не спрашивал о нем другого. Ва фи хаза ишкаль ва хуа каулиху. В словах ля асалю ахадан гайрак. То есть в словах этого сподвижника, чтобы после этого я уже не спрашивал о нем никого другого. У Гатфи Ишкаль, то есть как будто бы вот этот вот момент немножко непонятный, противоречащий. Каким образом? Фаюмкин ясаль сахаба ради Аллаху анхум ахадан гайр Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям фи умуриддин. То есть разве могут сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям спрашивать кого-то после посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям о религии? То есть понимаете, как будто бы этот сподвижник говорит, о чем говорит шейх Утаймин. Посланник Аллаха, скажи мне в исламе такие слова, чтобы после этого я уже не спрашивал о нем никого другого. Потому что если ты мне не ответишь, то я пойду о религии спрашивать кого-то другого. То есть кто-то внешне так может понять. Шей говорит, джаоб нам. Да, говорит, ответ да. Юмкин ан ясаля ахадухум ман яфукухум фил илм. Да, сподвижник может спросить другого сподвижника, который больше него знает. То есть больше этого сподвижника. Ва хаза варит, и это действительно пришло. Сумма хази калима тукалю хатта ва иллам якун ясаль. Точно так же, то есть второй момент, как можно растолковать эти слова. Второй момент, то, что такие слова или такое выражение использовали арабы, даже если они не собирались никого об этом спрашивать. Никого об этом спрашивать. Валякин тукалю минажди ан яхтамма аль-масуль биль-джаваб. Однако подобные слова используются или подобное выражение используются для того, чтобы баракаллаху фикум, а тот, кто отвечает, постарался вложить все внимание в его вопрос и ответить ему соответствующим образом. То есть понятно, да? У нас баракаллаху фикум, два тафсира, шейх Утаймин упомянул. Первый баракаллаху фикум, чтобы я задам тебе вопрос так, чтобы я не спрашивал ни о ком другого. То есть что значит тоже, как шейх Утаймин рахимаху тааля говорит, что спросит кого-то, кто больше него этого сподвижника знает. То есть каким это образом может быть? Не от того, что кто-то из сподвижников знает что-то больше, чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а от того, что иногда кто-то задает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, какой-то вопрос, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему отвечает, и ему ответ его непонятен. И это приводит его, или он после этого нуждается обратиться к кому-то из подвижников, чтобы тот разъяснил ему, баракаллаху фикум, этот момент. Как, допустим, самый простой пример у нас. Однажды одна женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и задала ему вопрос об окончании менструации. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, о том, что, то есть сказал ей, что как закончится мусульманин, очищайся. И она говорит, как очищаться? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, очищайся. Она говорит, как очищаться? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, субханаллах, очищайся, сказал. И потом Айша радиаллаху анха взяла ее за руку, отвела ее в сторону и сказала ей, что как закончится у нее менструальный цикл, она должна взять ваточку с благовониями и провести по тому месту, откуда у нее выходила менструальная кровь. Кстати, это в наше время, как говорят ученые, сунна махджура, то есть очень мало из женщин, кто это практикует. Да, сестра знает о том, что после того, как закончится менструальный цикл, она обязана совершить гусль, но также является сунной для нее баракалуфикум взять какую-то тряпочку или же какую-то вату баракалуфикум с благовониями и провести по тому месту, откуда у нее выходила менструальная кровь. И вот поэтому шейх Утаймин, когда говорит, валлаху алям, о том, что разве может быть так, чтобы кого-то сподвижники спрашивали после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, да, могут того, кто больше не знает баракалуфикум, больше этих же сподвижников знаний. То есть он, например, пришел, пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил и не понял, и нуждается, чтобы кто-то из сподвижников ему объяснил. И вот тут как будто бы Амр говорит, о посланник Аллах, скажи мне такие слова, то есть чтобы мне так они четкими, ясными, понятными были, чтобы я не нуждался, чтобы кто-то мне баракалуфикум толковал эти слова. У нас очень часто баракалуфикум, даже в наши времена, бывает так. Допустим, приведу вам пример. Один из братьев, который учится в Джамии Исламия, пусть Аллах Субхана ва Тааля наделит его полезным знанием, наделит его искренностью, баракаллаху фикум, и принесет им пользу, странам и людям. Однажды задавал мне вопрос. Один раз послал вопрос, второй раз послал вопрос. Вопросы в основном были баракаллаху фикум по книгам. То есть, допустим, какие-то непонятные моменты в книгах. И он мне говорит, брат, объясни мне этот момент, брат, объясни мне этот, брат, как вот этот хадис переводится и так далее и тому подобное. И как-то однажды ему сказал, брат, баракаллаху фикум, побойся Всевышнего Аллаха, ты в Джамии Исламии учишься, баракаллаху фикум, там столько у вас машейхов, а ты мне эти вопросы задаешь? Он говорит, брат, не шейхи сказали тебе вопросы задавать. Я говорю, в смысле, каким образом? То есть не то, что именно мне. Я, говорит, подошел к одному из шейхов и задал ему вопрос. И он мне объяснил его. Я, говорит, его не понял. Мне еще раз объяснил, я его не понял. Потом мне сказал, у вас есть кто-нибудь, братья Тулябуль-Алим, русскоязычные? Я сказал, да. Вот он говорит, ты обратись к ним с этим вопросом, они тебе разъяснят. Баракаллаху фикум. Вот это вот очень-очень важный момент, на который многие Тулябуль-Алим не обращают внимания. Если вы учитесь в каком-то месте, и у вас есть братья, будь это Джамия Исламия, баракаллаху фикум, или будь это где-то в Египте, или будь это, баракаллаху фикум, в других каких-то странах, вы приезжаете в арабские страны, посещаете лекции ученых братья, даже вы знаете арабский язык, если вам что-то непонятно, и вы спрашиваете у шейха, и чувствуете, что все равно полностью эту тему не охватили, не стесняйтесь, не брезгуйте, баракаллаху фикум, обратиться к вашим братьям, взрослым, кто с вами рядом находится или с кем у вас связь есть, для того, чтобы они вам объяснили, что значит тот или иной термин, что значит тот или иной аят, что значит тот или иной тафсир, что значит тот или иной хадис, что значит то или иное толкование баракаллаху фикум. Это баракаллаху фикум очень-очень важно. И я знаю, что многие, то есть не многие, есть некоторые братья баракаллаху фикум, которые, альхамдулля, постоянно на связи со старшими братьями тулябуль-илм, задают им вопросы и очень сильно радуются этому, очень-очень сильно радуются этому. Баракаллаху фикум. Братья, знайте, что если вы, многие из вас, кто сейчас слушает эти уроки, иншалла таля иншалла, так как эти уроки научные, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля станут будущим тулябуль-илм. Знайте, братья, всегда, пускай у вас это будет перед глазами, что знание арабского языка из человека ученого не делает. Если вы, братья, просто знание арабского языка из человека делало ученого, баракаллаху фикум, то все арабы на земле были бы уляма. Разве не так? Поэтому то, что вы поехали в какие-то университеты, то, что вы поехали в какие-то марказы, то, что вы научились разговаривать на арабском языке, баракаллаху фикум, то, что вы в совершенстве научились владеть арабским языком, это ни в коем случае вас не делает уляма. Это ни в коем случае не делает вас уляма, не делает из вас тулябуль-илм, баракаллаху фикум, пока вы не будете брать знания на основе основ. Пока вы не будете брать знания на основе основ. И на основе вот этих основ, баракаллаху фикум, вы начнете понимать другие знания, которые вы будете приобретать. Поэтому никогда не брезгуйте спрашивать у тех братьев, которые живут вместе с вами, учатся уже много-много лет. То есть, если ты приехал в Джамию Исламия, есть братья, которые уже, допустим, там долгое время, и они известны своими знаниями, известны своим старанием, баракаллаху фикум, известны тем, что они постоянно рядом с уляма. Приходите и задавайте им вопросы. Брат, скажи мне, этот момент не ясен. Если у тебя малейшее сомнение по вопросу, даже если ты спросил шейха и понял со слов шейха что-то, Брат, если есть возможность спросить у старшего брата на твоем понятном тебе языке, баракалуфикум, потому что ты, допустим, тебе 20 лет ты разговаривал на русском языке, и приехал в Медину, 5 лет ты как только научился на арабском языке разговаривать. Понятно, что то, что на русском тебе донесут, тебе намного понятнее будет, правильно же? И поэтому даже если ты подойдешь к брату, который уже много лет там находится, скажи, брат, вот мне был непонятен такой-то, такой-то, такой-то вопрос. Мне был непонятен такой-то, такой-то. Я обратился к шейху, он мне ответил вот так, вот так. Я понял вот так, вот так. Я правильно понял или нет? Я правильно понял или нет? И он тебе скажет, да, брат, ты правильно понял. Нет, ты, брат, неправильно понял. Баракаллаху фикум, в этом только барака будет. Братья, знайте, что студент, талиб аль-илм, у которого есть сифату таваду, то есть скромность, он преуспеет, он будет преуспевать. Как говорили салифы, баракаллаху фикум, не будет человек благородным, ля якуну аль-мар'у набиян, не будет человек благородным, пока не будет брать знания от того, кто выше него, от того, кто подобен ему, от того, кто ниже его. Баракаллаху фикум. Поэтому никогда не стесняйтесь спрашивать, баракаллаху фикум, ваших старших братьев из числа требующих знания. Да, сейчас очень мало братьев, кто встал на этот путь, баракаллаху фикум, на требование знания, но я уверен, у меня, баракаллаху фикум, братья, хусну зон билля, то есть хорошие мысли об Аллахе субхану ва тааля, что не пройдет, иншалла тааля, 20 или 30 лет, как с дозволения Аллаха субхану ва тааля, страны СНГ переполнится туллаб аль-илм, с дозволения Всевышнего Аллаха, альхамдулля, альхамдулля, сегодня очень много братьев работают на этом пути, то есть требуют знаний, стараются распространять знания, многих из них мы не знаем, баракаллаху фикум. Но, альхамдулля, они есть, братья, они есть, эти братья, туля валилим, мучтагидун. Поэтому, баракаллаху фикум, всегда старайтесь придерживаться этих основ, Аллаху алям. Четвертая файда. Анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, у'атия джавамюль калим, хайсу джамаа кулля дин фи кальматей. Указание на то, что пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, было дано джавамюль калим. Джавамюль калим мы уже несколько раз разбирали с вами, что значит термин джавамюль калим, то есть содержательность слов. Содержательность слов, то есть это значит, что пророк саллаллаху говорил коротко, но эти слова, баракаллаху фикум, содержали в себе огромный смысл. Эти слова содержали в себе огромный смысл. Хайсу джамаа кулля дина фи кальматейн. То есть, и в чем указание, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в этом хадисе на Джавамиль Калим, на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, были даны содержательные слова, или посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, разговаривал содержательными словами, то, что он всю религию собрал всего лишь в двух словах, а это аманту билля, сумма стаким. В двух словах имеется в виду, в двух предложениях, потому что мы знаем, баракаллаху фикум, что слово калима с вами брали на позапрошлом уроке, если не ошибаюсь, используется, баракаллаху фикум, в арабском языке и в шариате особенно, как смысл предложения. А это «я уверовал в Аллаха, затем придерживаюсь прямоты». «Вагаза яшаду ляху каулиху тааля». И подтверждением этому являются слова Всевышнего Аллаха субхану тааля «Инна лявина калю роббин Аллах». Те поистине те, которые сказали наш Господь Аллах. «Фумма стакаму». Затем начали придерживаться прямоты. «Халя хауфу нали». Нет на них страха. Не будет, не прибудет над ними страх. «Валягум язанун» и не будут они печали. وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة поистине те, которые говорят наш Господь Аллах, затем придерживаются прямоты, на них снизойдут ангелы. Алля тахафу, с какими словами не бойтесь, валя тазану, не печайтесь, вообще рубильджаннати ляти кунтун туадун, и радуйтесь тому раю, который вам был обещан. وقوله تعالى также Всевышний Аллах сказал فاستقم كما أمرت, так придерживайся же прямоты, как тебе это было приказано. ومن تاب معك, и те, кто раскаялся с тобой, то есть подвижники баракаллаху фикум, валя тадгау, и не переходите границы. Валя аяту фи хаза аль-маана кафира, очень много аятов, указывающих на этот смысл. Пятая польза, извлекаемая из этого хадиса, таабиру биль калимати листикама дуна таабир аль-машхур ин-наси алям би калимат ильтизам. Вот это очень-очень важная файда баракаллаху фикум, особенно это касается тех братьев, которые обучались или обучаются в Египте. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал слово алистикама, алистикама, а не использовал известное слово в наше время как «ильтизам». То есть в наше время про человека, то есть или как, например, люди говорят же по-русски, используют термин «придерживающийся». То есть говорят, вот мусульманин, придерживающийся. В Египте используют слово «мультазим», «мультазим». Это не совсем правильно, баракаллаху фикум. Это неправильное слово «мультазим». Это слово «мультазим» неправильно. А правильно использовать слово «мустаким», «мустаким». Фаинна нас альёма ида араду ам яхну аля шахс битамасуки бидинша, и говорит, в наше время, если люди хотят использовать слово, указывающее на то, что некая личность придерживается религии, «калю фуляну мультазим», говорят, что такой-то человек мультазим. «Вассаваба не укалю фуляну мустаким», более правильно говорить, что человек мустаким. «Камаджа афри Курану сунна», как на это указывает Куран и Сунна. Поэтому, баракаллаху фикум, на нас не должны как говорится, не надо опечаток оставлять обычаи людей, потому что они используют слова «баракалуфикум», которые не совсем правильные. Даже если более глубоко войти в сам термин «ильтизам», «баракалуфикум», неправильно говорить про человека мультазим или гайр мультазим. Почему? Потому что мы знаем, что ученые говорят, мы это разбирали с вами, если я не ошибаюсь, либо в китаб «Тухит», либо «Люма тультикат», слово «мультазим», «баракалуфикум», чем отличается от гайр мультазим? То есть египтяне, допустим, или же многие арабы, говорят так, человек, придерживающийся религии, то есть если, например, говорят, брат с бородой, в короткой одежде, намаз по сунне читает, акиду салафитскую имеет, про него говорит мультазим. И также сестра, например, в хиджабе, в паранже, допустим, намаз по сунне читает и постоянно говорит Куран, сунна, акида саля, про него говорит мультазима. А если же, допустим, человек побритый, в длинных штанах, ну, альхамдулля, молится, допустим, или у него какие-то, например, мировоззрения неправильные есть, вопрос к убеждению и так далее, точно так же сестер отказать, она говорит не мультазима, они говорят не мультазима. В чем опасность этого термина «ильтизам»? У нас «баракалуфикум», как говорил шейх с нами Ибн Таймия, когда различал «баракалуфикум» между людьми, допустим, вот вопрос «тарик салят». Мы знаем «баракалуфикум», что в вопросе оставляющая молитва, есть разногласия между учеными. И мы знаем в том, что ученые единогласны о том, что тот человек, который не убежден в обязательности молитвы, то есть тот, кто оставил молитву джухудан, то есть отрицая обязательность молитвы, тот является неверующим. В этом ученые единогласны. А в чем баракалуфикум разногласие ученых? В том, кто оставил такасулян ва тагаунан. В том, кто оставил эту молитву из-за лени, баракалуфикум, и халатного отношения. То есть тот, кто ленится и халатно относится, он, баракалуфикум, в душе знает и утверждает, что он обязан совершать молитву. Как в наше время, допустим, например, сидит сестра и про другую сестру гыба делает. Она знает, что она гыба делает, но вот слабость ее души, ее эмоции туда-сюда побудили ее сделать гыбом. Вот это вот совершила грех, правильно же? А если сестра делает гыбу и убеждена в том, что в гыбе вообще никаких проблем нету, нет, это халяль, это дозволено, и никаких проблем нет. И говорят, как это же Аллах, Куран, и говорят, да это меня не касается. Вот эта женщина является чем? Неверующим. Точно так же мужчина. Идет и смотрит на какую-то женщину, которая ему не дозволена. И при этом он в душе знает, что баракалуфикум смотреть на эту женщину ему не дозволено. Вот этот человек совершает грех. А тот же, который смотрит на женщину, баракалуфикум, или даже не смотрит на женщину, но когда ему говорят о том, что дозволено ли мужчине смотреть на женщину, конечно, дозволено. Им говорят, как, есть же аят. Да не, этот аят, все это ересь, все это ерунда и так далее. Вот этот человек неверующий. И вот это в чем разница первого и второго положения у сестры, первого и второго положения у брата, это и называется ильтизам. То есть вот тот человек, который убежден в том, что этот грех является запретным, даже если совершается, вот этот человек мультазим. Почему? Ильтазама хукма шара. То есть он обязал себя шариатским хукмом. Обязал себя шариатским хукмом со стороны чего? Со стороны убеждений. Даже если он противоречит этому со стороны греха. Вот этот человек, баракалуфикум, совершает грех, но не выходит из ислама. Другой же человек, баракалуфикум, который гайру мультазим, это который не обязал себя хукмом. Допустим, какой-то человек, ему сказали вино харам. Он говорит, нет, вино халяль. И водка халяль. И все это халяль. И при этом ему наливают, он говорит, нет, я пить не буду, я вообще к спиртному не прикасаюсь. Этот человек кафир. Почему? Потому что лям ельтазим. Лям ельтазим хукма шарай. Потому что он не обязал себя шариатским хукмом, поэтому он гайру мультазим, и исходя из этого он является тем неверующим. То есть поняли, в чем опасность? Противоречие, в чем опасность использования слова мультазим гайр мультазим в отношении от мустаким гайр мустаким баракалуфикум. В том, что мультазим гайр мультазим это баракалуфикум хукм шариатский. То есть, когда же мультазим, имеешь в виду мусульманин. Гайр мультазим в шариате баракалуфикум это имеется в виду кто неверующий. Ну, люди-то понятно, что не в таком смысле используют, но все равно баракалуфикум мы должны использовать шариатские термины баракалуфикума, поэтому шейх Усаймин говорит, что мы должны говорить мустаким и не должны говорить баракалуфикум мультазим на того человека, который придерживается религии баракалуфикум. Думаю, этот вопрос ясен. Шестая польза, которую упомянул шейх Усаймин, «Анна ман кассара фи ваджибат фамастакам». Тот, кто халатно относится к тому, чем обязал его шариат, не является мустакимом, то есть не является тем, кто описан прямотой в шариате. Бальхасля индуа инхираф, однако этот человек отклонился. Ва инхирафу такуну шиддатуху бикадари ма тарака миналь ваджибат ва фиаль миналь мухаррамат. И его отклонение, То есть сила его отклонения будет соответствовать тому количеству оставленного из того, что для него является обязательным, или же тому количеству греха, в который он погряз. То есть чем больше он оставляет обязательного, тем больше он будет мунхарифан, отклонившимся. Чем больше он совершает грехов, тем он больше будет отклонившимся. Потому что грехи, баракалуфикум, имеют степени, точно так же, как и ваджибаты имеют степени. Тот, кто оставил намаз, баракалуфикум, не является подобно тому, кто оставил хадж. Почему? Потому что про намаз у нас есть разногласия для ученых. Этот человек кафир или не кафир, в отличие от того, кто, допустим, оставил хадж. И потому что там в хаджи вопрос хаджа одно более правильное мнение, что оставляющий хадж, или даже не хадж, допустим, давайте пример приведем, допустим, на справедливости между детьми. Справедливость между детьми. Тот, кто несправедлив с детьми, тот совершает грех. И тот, кто оставляет намаз, тот совершает грех. Но однозначно, баракалуфикум, никак не приравнится грех несправедливости между детьми к греху оставления намаза, баракалуфикум. И точно так же ваджибат, то есть халатного отношения, баракалуфикум, к обязательным вещам, или а грехи, точно так же грехи. Например, обзываться на мусульманина харам и риба харам. И понятно, что огромная степень между риба, баракалуфикум, и тем, кто обзывается на мусульманина. Седьмая польза, баракалуфикум, аннаху янбаги лил-инсани ан йатафаккада нафсаху дайман. То, что человек обязательно должен, как говорится, ревизию проходить, проводить в своей душе. Халь хуа мустакиму на гайру мустаким. То есть является ли он тем, кто придерживается прямоты, или же не является этим мустакимом, то есть придерживающимся. Фаинкана мустакиман хамид Аллах. Если он находит в себе, что он ближе к истикаме, то он хвалит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля алейхи и благодарит его. Васаля Аллах сабат и просит, чтобы Аллах укрепил его. Почему он должен восхвалять Аллаха? Почему он должен благодарить его? Потому что он знает, что его истикама это не от его хорошести, не от того, что он красавчик, не от того, что он такой прямо на всю голову боговоззен. Просто это милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и он за нее благодарит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, восхваляет его. И после этого саля Аллах сабат и просит Аллаха укрепить на этом, чтобы Всевышний Аллах постоянно наделял его такой милостью. Ваинкана гайр мустаким, если же он не мустаким, ваджиба алейхи истикама, то он обязан вернуться к истикаму, ван яадиля сайраху, и он должен исправить свой путь, или Аллахи джалля валик, Всевышнему Аллаху субхану тааля. Фаман аххара салят ан вактиха фаху гайру мустаким. Тот, кто не совершает молитву в свое время, тот не является мустаким, лианнаху адаа салят, потому что он является тем, кто халатно относится к молитве. Ваман мана азакат фаху гайру мустаким. Тот, кто не выплачивает закят, тот не является мустаким, лианнаху адаа закат, потому что он халатно отнесся к закату. Уражум яатади алянаси фиарадим фагайру мустаким для фиаль мухарм. Тот человек, который посягает на честь людей, то есть делая риба, намиму, возводя на них клевету, как это с наше время самый, кто распространен в этом грехе страшном, это кто у нас? Уализда джамаат такфири джамаат таджрих. Джамаат муджарихин, то есть который джарх людям делает, они баракалуфикум с легкостью совершают такой грех, насаллаху аляху аляфи, посягая на честь людей. Этот человек совершает харам и, соответственно, не является мустакимом. Это что касается полезных моментов, которые упомянул шейх Утсаймин, рахимаху тааля, разбирает от хадис. Хазу валлаху аля ва алям, ва баракалуфикум.